образе твоим вырастет высокая трава. Покахай меня той, кто отчувает больше любу до людей, любу до самого себе. Покахай меня, покахай меня, покахай меня, покахай меня той, кто снится мне. У белым тумане, у мягким сне, покахай той, кто будет жить, как вечный далегляд у моим окне. Покахай меня, покахай меня, покахай меня, покахай меня той, кто познает меня у брудном асфальте, у мокрой траве. Покахай той, кто затулит меня. Той войне, покахай меня, покахай меня, покахай меня, покахай меня той, с кем я твоя. По сердцу разольется вольная роса. На слепоту я ведаю, что ноги у меня.